На этот раз она не ответила, так что пришлось проверять самому. Позаимствованный со стены факел не помог, свет не мог пронзить мрак за большими дверьми, как будто это была стена, покрашенная в черный цвет. Но нет, туда можно было пройти точнее, попытаться. С молчаливого одобрения Кас я просунул в темноту руку, и вскоре почувствовал сопротивление. Ладонь прошла нормально, а вот с локтем возникли проблемы, будто конечность выталкивала назад мощным потоком воды или сжатого воздуха. С ногой получилось так же, и вскоре я сдался. «Кас, я все понимаю, но это был твой совет. Не говори мне, что я впустую потратил ключ». Давненько она не смотрела на меня как на полного идиота. Не самое приятное ощущение. Я ничего не говорил о том, что вы сможете пройти. Может однажды, но не сегодня. Но пока открыты главные двери и хозяин полуночи сидит на троне, в замок придут гости. Я уже открыл рот, чтобы выпалить какие еще гости, когда вдруг вспомнил, что несколько дней назад уже задавал этот самый вопрос, как раз в связи со стульями. Ясное дело, тогда Кас ничего не пояснила, но сейчас было самое время. К счастью, она продолжила и без моего напоминания. Торговцы, просители, наемники, послы, беженцы, перечисляла она, не отводя глаз от темноты за большими дверями. Все, кто ждал, когда полночь вновь обретет хозяина, они придут с дарами, просьбами, требованиями и мольбами. Лишь вам решать, кто из них достоин вашей милости. Так, медленно сказал я, стоять, какие еще, нет, давай по-другому. Ладно, торговцы и наемники, но как я должен разбираться с послами и беженцами, когда я не знаю об этом мире меньше, чем ни хрена? Здесь есть другие страны, политики, международные отношения, мне даже никто не говорит, что находится снаружи замка. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать, когда откроются главные двери. Такова воля полуночи, и прием гостей, одна из ее любимых традиций. Ну зашибись, буркнул я, и если я откажусь, то снова пойду наперекор ее воле. Боюсь, что так. С той ночи, когда я впервые сел на трон и начал очистку полуночи, я только и делал, что нарушал правила или вызывал ее недовольство. Задавал слишком много вопросов, раз, пощадил Луну и Кулину, хотя мог испепелить, два, перетащил Луну в другое помещение, когда она мучилась под лунным светом, выстрелил в жнеца из Рейнигуна, и вот теперь ворочу нос от приема гостей, не хозяин, а бог знает кто. Пожалуй, в этот раз не стоит упрямиться. Риск, дело благородное, и если полночь не против, чтобы я случайно подарил кому-то кемскую волость, это ее проблемы. Но соваться в воду, настолько не зная броду, не дело. Кас, да, Вик, на время приема гостей я назначаю тебя, Луну и Кулину своими советниками. Общий сбор в тронном зале через 10 минут. Однажды я уже заметил, насколько странную компанию составляло население полуночи. С тех пор к оборотню и банши прибавилась разумная слизь, ну а я остался таким же чужеродным элементом, каким и был в начале. Только теперь изображал из себя эдакого короля варваров, грозно сидящего на троне в окружении то ли советниц, то ли гарема. Револьвер на одном боку, кинжал на другом, а сбоку к трону небрежно прислонен полыкс, просто на всякий случай. Кас предупредила, что полночь не пропускает гостей с откровенно враждебными намерениями, но некоторые умело скрывают свои мотивы и могут быть опасны. Грубо говоря, армия захватчиков внутренне пройдет, но маскирующийся под дипломата убийца может и пролезть. Следовало оставаться начеку, хотя в этом я больше рассчитывал на внимательность Касы Луны. Девушка-оборотень держалась по мою левую руку, в тени колонны, куда не попадал лунный свет из окон. Кулина по случаю переоделась из фартука в симпатичное старомодное платье, понятия не имею, откуда она его взяла. В остальном план был прост: сидеть и с каменным лицом принять столько гостей, сколько полночь решит впустить. Как я понял, отказывать тут было в рамках нормы, никто не обижался, если изначально не хотел обидеться, а на таких и воду не грех повозить. Спустя пару минут грозного сидения я уже хотел спросить, сколько еще ждать, и тогда в тронный зал вошли гости. Первый, невысокая персона с птичьей головой, напоминающей голову грифа, лысую и покрытую красной морщинистой кожей. На персоне был богатый синий наряд, украшенный золотом, а за собой она везла не менее богато выглядящий короб на колесах. Вторыми, два могучих получеловека-полузверя с головами гиен, покрытые грубой бурой шерстью. Гнолы. Натуральные такие гнолы, одетые в дикую смесь кожаной и металлической брони и вооруженные до зубов, в основном большими ножами и боевыми топорами. Третьими, три человека в пыльной дорожной одежде и капюшонами, скрывающими лица. Мужчина, женщина и ребенок лет 5. Они старались держаться в стороне от гнолов, робко опустившись на стулья в дальнем углу зала. Для приличия я выждал еще несколько минут, но больше никто не приходил. Кас посмотрела на меня, я кивнул, и она выплыла вперед. Благородные гости, перед вами хозяин полуночи, носитель Рейнигуна, очищающий и милосердный, властитель бесчисленных земель, Виктор. Возрадуйтесь, ибо вам дарована аудиенция. Ничего себе новости. Ладно там носитель Рейнигуна, ладно очищающий и милосердный, но какими это бесчисленными землями я владею? Также стоило бы придумать более звучный псевдоним или добавить к имени фон такой-то, по отдельности оно не звучит. Но додумать эту мысль мне не дали, первый гость вышел вперед, и началась аудиенция. Как выяснилось вскоре, а точнее моментально, персона с птичьей головой говорила лишь на своем языке. Он звучал как смесь щелчков и гортанных звуков, странным образом не попадающих в движение клюва. Через пару минут такого обращения повисла пауза, где от меня явно ждали ответа. Я бросил отчаянный взгляд на Кас, та в свою очередь посмотрела на Кулину, а Кулина, задумчиво, на меня. Я сделал жест рукой, подзывая ее ближе. «Это богатый купец», быстро зашептала она мне на ухо. «Я понимаю его не до конца, но он явно пришел, чтобы предложить сделку. Что же, покажи свой товар», сказал я, посмотрев на терпеливо ожидающего купца. Тот не заставил себя долго ждать, распахнув резной короб и разложив перед собой красивый ковер, как и его наряд, синий с позолотой. На ковре быстро появились мешочки с порошками и травами, запах которых без проблем достигал моих ноздрей даже на расстоянии 10 метров. Разложив товар, птицеголовый провел над ним рукой, вполне человеческой, если не считать загнутых птичьих когтей, и сказал несколько слов на своем странном щелкающем языке. «Он продает пряности», — пискнула Кулина, еле сдерживаясь. «Очень качественные, отсюда вижу, очень ценные, очень». Она вдруг запнулась, когда торговец снова начал говорить, поочередно указывая на мешочки со специями. Что бы он ни имел в виду, моей советнице это явно не понравилось. «Слишком ценные», — разочарованно сказала она, — «почти бесценные. Он хочет столько драгистола, сколько у нас нет, и не хочет торговаться. Пытается сыграть на вашей неопытности или набить себе цену. Насколько важны эти пряности, я могла бы приготовить блюдо, что десятикратно повысит вашу силу на несколько визитов, или другое, что позволит вам видеть даже в полной темноте. Есть и иные варианты, один лучше другого, но цена непомерная». «Оскорбительно непомерная?» – мягко спросил я. Кулина задумалась на миг, а затем решительно закивала. Я вновь перевел взгляд на купца и выдал ему лучшую из своих недобрых ухмылок. По лицу человека-птицы сложно было сказать, сработала она или нет, но последующее молчание точно заставило его занервничать. «Только сегодня», — наконец медленно сказал я, — «и только потому, что моя доброта не знает границ, я закрою глаза на это оскорбительное предложение. Если ты решишь показаться здесь снова, ты проявишь уважение или понесешь наказание». Моя рука как бы невзначай опустилась на рукоять Рейнигуна, и теперь птицеголовый отчетливо побледнел, так, что его красная складчатая кожа стала едва розовой. Парочка гнолов за его спиной одобрительно зафыркала, громко и напоказ. Кажется, они были бы не против, если бы тот понес наказание прямо сейчас. Я не успел моргнуть, как мешочки и ковер снова оказались внутри короба. Купец помедлил, а затем с глубоким поклоном протянул вперед один из мешочков, самый маленький, перевязанный зеленой лентой. По залу вновь пронеслась птичья речь. Он просит прощения и вернется с расширенным ассортиментом и более выгодными предложениями, перевела Кулина. Я кивнул, и она вышла вперед, принимая прощальный подарок торговца специями. Тот поклонился еще раз и направился к выходу. Два гнола синхронно поднялись со своих стульев. Аудиенция продолжалась. Глава 19. Якорра, а якорром. Оказалось, что два гнола подальше и два гнола поближе – это огромная разница. В первую очередь из-за исключительного запаха, смеси мускуса, собачьей шерсти и чуть-чуть гнилого мяса. К нему можно было привыкнуть, но гнолы тут же наносили удар с другой стороны, прямо по ушам. Их речь была бесцеремонно громкой, с вкраплениями рыка, фырканья и повизгивания. «Мыр рубаки», — заявила Кара, более крупная из парочки. «Берсерки», — вторил ей Кром. «Мы деремся, охраняем, рвем, Берем не дарова, была бы дракой корвом, хотим работать. Последнюю фразу они рявкнули в унисон. Гнолы, хорошие воины, хотите нанять их? Промелькнуло у меня в голове, и я едва удержался от смеха. Правда, вряд ли бы это разозлило моих новых гостей, они и сами постоянно скалили зубы, хихикали и кидали одобрительные взгляды то на Рейнигун, то на прислоненный к трону Палыкс. Хоть кому-то мой варварский образ пришелся по душе. Кулина отодвинулась назад, ее место по мою правую руку заняла Луна. «Гнолы, бойцы что надо», — тихо сказала она, слегка перефразировав мою мыслишку. «Сильные, выносливые, презирают боль, сторожа из них так себе, зато хорошие телохранители. Минусы — шумные, своевольные, грубые. Иногда работают только за еду, но для этого нужна еда, много сырого мяса». Я посмотрел на Кулину, и та отрицательно помотала головой. «Надо будет расспросить ее поподробней, откуда у нас вообще берется провизия, и если ее генерирует сам замок, нельзя ли таким образом получить и мясо. Хотя, зная местные системы, сперва придется очистить что-нибудь вроде скотного двора». Предложение найма гнолов оказалось на удивление привлекательным. Запах и шум можно было потерпеть, а вот экономия времени и сил могла оказаться весьма солидной. Мне бы не помешала пара опытных вояк, которые расчищали бы всякую мелочь вроде иссохших, чтобы я сосредоточился на поиске тайников, сборе сокровищ и подготовке к боссам. Но если драку я им обеспечить мог, как и оплату драгистолам, то с питанием был полный пролет. Я только-только очистил кухню и не успел ни набрать ингредиентов, ни организовать поставки. Придется отказать. Желательно так, чтобы не было неприязни и остался шанс на найм в будущем. Оружие из арсенала не исчезает вне полуночи, спросил я у Луны вполголоса. Обижаете. Претензия не к тебе, а к замку, пробормотал я и повысил голос. Пусть наши гости выберут в арсенале по одному экземпляру оружия себе по душе, и возвращаются для найма через месяц. Гнолам такой расклад явно пришелся по вкусу. Они рассыпались в шумных благодарностях и поспешили за рыжеволосой оружейницей. Я проследил за ними с легким разочарованием, но хотя бы специфический запах тоже быстро развеялся. Теперь не только искать библиотеку, но и организовать что-то по поводу мяса. Ладно, это проблемы будущего века. Настало время последних посетителей. Троица в капюшонах подошла поближе, и каждый по очереди опустился на колено, склонившись в глубоком поклоне. Ребенок явно замешкался, но женщина ему помогла. Я тихо вздохнул. Рано или поздно, это должно было произойти. Сел на трон, назвался лордом. Получай, блин, почести. Птицеголовый купец смотрел на меня сверху вниз. Гнолы приняли за равного, а для этих ребят я был большим авторитетом, при том, что я понятия не имел, кто они такие. «Встаньте, гости», — мягко сказал я, — «встаньте и скажите, что хотели сказать». Ребенок начал неуверенно подниматься, но мужчина остановил его. Он снял капюшон, и я увидел худое, изможденное лицо серого цвета с сиреневым отливом, коротко остриженные серебряные волосы, длинные острые уши. Черты лица изящные на грани вычурности, что не могла скрыть даже крайняя усталость. «Эльф, дроу, лорд Виктор», — сказал он надтреснутым голосом, — «весть о вашем милосердии достигла самых дальних уголков мира. Не откажите в нем тем, кто потерял дом и бежит от ужасов войны. Миры вроде и разные, а проблемы одни и те же, учитывая то, что гость не уточнил насчет деталей, что за война и где идет. Эту информацию я должен был получить из контекста. Кто же знал, что на троне сидит иномирец, с которым никто не провел ликбез по современной истории? Хотя насчет вести до самых дальних уголков он наверняка преувеличил, если мои скромные достижения по очищению полуночи каким-то образом не транслировались по всем местным каналам. Каз заняла место по мою правую руку, от нее веяло холодом, особенно когда она склонилась ближе, но я успел к этому привыкнуть. «Альвы», – прошептала она, – «славится своей болезненной гордостью. Подобное проявление смирения для них подобно пытке. Час от часу не легче. Встаньте», — сказал я более требовательно, и на этот раз троица повиновалась. «Чем я могу помочь? Мы не просим золота или драгистола», — сказал мужчина, склоняя голову. «Мы не ищем покровительства или мести», — продолжила женщина, скидывая капюшон. Ее длинные волосы были белее снега. «Нам нужны только кровь и пища», — пролепетал ребенок тонким голоском явно заученную фразу. «Не откажите в милости». Кас выждала, пока гости закончат свое выступление, и снова склонилась к моему уху. Мы не можем полноценно принимать гостей без построенных гостевых покоев, разве что накормить. Спальня? Коротко спросил я. Двери хозяйской спальни открыты лишь для вас и ваших верных слуг. Полночь не впустит никого другого. Из свободных помещений оставалась еще бывшая оружейная, но Каз знал об этом не хуже меня. На месте беженцев я бы нормально поспал и на полу, только вот правила этого места зачастую отталкивались не от базовой логики, а видеоигровой. Что произойдет, если системы замка обнаружат трех подозрительных личностей не на своем месте? Как у нас тут обходится с чужаками? Я вспомнил хищный блеск серпов жнеца и похолодел. Значит, кров отпадает, сам виноват, мог бы изучить опции получше, нафармить больше частиц души и построить гостевые комнаты. Да, полчаса назад я вообще не знал, что буду принимать посетителей, но это полночь, здесь надо планировать на 20 шагов вперед. В итоге торговца припугнули, наемников не наняли, беженцам отказали. Отличное начало, мне негде вас принять, просто сказал я. Если найдете, где переждать месяц, возвращайтесь и повторите просьбу. Кулина, проследи, чтобы гости были накормлены и получили запасы в дорогу. Моя кухарка склонилась в реверансе и поспешила исполнять поручение, по дороге улыбнувшись ребенку льву и потрепав по голове. Судя по восторженному взгляду, которым тот ее проводил, гнолы были не единственными, кого мне удалось сегодня искренне порадовать. От родителей последовала порция поклонов и заверений в вечной благодарности, но я бы списал это на вежливость. Семья Альвов выглядела лишь чуть менее измученной, чем в начале визита. Наконец в зале остались только мы с Каз. На сегодня все, главные двери останутся открыты до конца вашего визита, и пока вы сидите на троне, могут прийти новые гости. Но это маловероятно. Ну и отлично, сказал я, вставая с трона и разминаясь. Вроде ничего не делал, только сидел на заднице минут 40, а почему-то устал. Пойду прогуляюсь. Наверх или вниз? Пожалуй, наверх. Вик, она окликнула меня, когда я уже пересек тронный зал. Да, вы прекрасно справились. Джентльменский набор, кинжалы дага на поясе с левой стороны, кобура с рейнигуном, с правой, да полыкс на плече. Латную перчатку Каз пока не опознала, но это не к спеху. Зато я все еще щеголял в василисковых сапогах. Сегодня я не был настроен на подвиги, скорее на разведку. В прошлый раз, правда, во время разведки меня чуть было не скинули с высоты метров эдак в 200, но теперь я планировал удвоить осторожность и внимательность. Уж точно в отношении подозрительных валунов. Хотя откуда взяться валунам на верхнем этаже? Дорога до гостиной, казавшаяся адски сложной в первую попытку, сейчас проходила чуть ли не на расслабоне. Пункт первый. Проскочить мимо маятников, дождаться появления безголового рыцаря со щитом, отобрать у него щит. «Давай так», — сказал я, когда он выбрался из ниши, тут же закрывшись щитом от возможного выстрела. «Ты бросаешь оружие, забираешься туда, откуда вылез и остаешься там сидеть, а я тебя не то что не испепеляю, даже не убиваю обычным образом». «Договорились?» Рыцарь потратил секунду, обдумывая мое предложение, а затем бросился вперед, нацелив клинок мне в горло. «Если не очистить область, у вас вообще мозгов нет», — вздохнул я, прикончив его полыксом. В переносном смысле, но все же, коридор со скрытыми ловушками сработал заметно позже обычного, потому что я наизусть выучил, где находились первые нажимные плиты. Одна из стрел царапала мне плечо, и на этом все закончилось. Следом я разобрался с тремя безголовыми, установив новый рекорд, а все их оружие отправилось на переработку в карман для материалов. Любопытно, по какому принципу они получали новое вместе с возрождением. Если душа полуночи считалась эдаким общим ресурсом, откуда можно было черпать силу законным и незаконным путем, как это отражалось на переносе материи из незаконной зоны в законную. Однажды я нормально разберусь с этим всем и даже фармить не понадобится, частицы души просто не будут разлетаться на всякую вредную нечисть. В гостиной снова кто-то навел порядок, а вот зеркало оказалось завешено отрезом ткани, как я его и оставил. Мне пришло в голову, что после очищения секции в этой комнате как раз можно было бы временно поселить семейство альвов. Главное убрать злобное зеркало куда подальше, с ним я бы не стал надолго оставаться в одной комнате даже в безопасной обстановке. Убить может и не убьет, но кто знает, что еще придумает. Выберется, например, и будет молча смотреть, как я дрыхну на диване. БРРР. Один из двух возможных выходов все еще был замурован, но ко второму у меня теперь имелся подход. Пришлось хорошенько напрячь метаморф, но в итоге моя сплющенная тушка преодолела самый узкий участок и с облегчением вывалилась с другой стороны. Короткий участок коридора, освещенный факелами. Впереди здоровенная металлическая дверь, каких я еще здесь не видел. По мою правую руку обнаружился рычаг, рядом табличка с короткой фразой на незнакомом мне языке. Кажется, том же, что украшал злые зеркала. Жаль, что Кас сюда пока попасть не может. Более тщательный осмотр доступного пространства показал, что рядом с железной дверью тоже находились рычаги, в количестве 3 штук, а на самой двери кто-то не поленился выгравировать длинный текст, нечитаемый для меня, как и предыдущий. Текст кончался примерно на уровне, где у двери должна была располагаться ручка, и, естественно, ее там не было. Попытки толкать дверь ни к чему не привели. Если это дорога в библиотеку, то я оценил иронию. Безграмотные не пройдут. Только как мне узнать новый язык при отсутствии учителей и книг? Другая версия: чтобы преодолеть этот сегмент, я уже должен был наведаться в библиотеку и захватить какой-нибудь местный словарь с подробной инструкцией, как переводить с русского на полуночный. На самом деле не столь важно, библиотека впереди или в альтернативном коридоре. Словаря нет, знания языка нет, придется с этим смириться. Какие есть варианты? Первый – вообще ничего не делать. Я здесь на разведке, я не планировал рисковать и напрягаться. Вернусь назад с помощью метаморфа, передохну на диванчике в гостиной, затем вниз, до тронного зала. Может, даже вздремну в спальне, перекушу, если Кулина что-то придумает, и посмотрим, сколько останется времени на другие активности. Соблазнительно. Второй – вернуться, но без перерыва спуститься на уровень кухни и почистить дорогу к складу. С иссохших и собачек частиц не так много, но 5 старушек – уже рубль. Тут подформил, там подформил, и глядишь, наберется на гостевые покои. Может, и на складе что полезное найду, даже без продвижения дальше. Третий – любопытство сгубило не одну тысячу кошек, но я ничего не мог с собой поделать. Если упрямство твердило мне, что с полпути разворачиваются только трусы, особенно без прямой угрозы жизни, то любопытство подначивало с другой стороны. Тут есть рычаги, и их не так много, верно? Они явно предназначены для открытия железной двери. Неправильный выбор может иметь плачевные последствия, но в худшем случае я просто умру и слегка разочарую Кас. Прием гостей оказался не то чтобы скучным, но странным образом напряжным. Задачка с рычагами на его фоне смотрелась глотком свежего воздуха. Сперва я дернул тот рычаг, что находился сразу после узкого прохода, и был вознагражден. Стены за моей спиной натужно заскрипели и разошлись в стороны, открывая нормальный широкий коридор до гостиной. Вот это я понимаю, наглядный результат. Окрыленный, я двинулся вперед, но все же заставил себя еще раз внимательно осмотреть железную дверь и участок коридора вокруг нее. Ничего подозрительного, только вот пол как будто был отполирован более гладко, чем обычно. Заподозрив ловушку, я дернул первый рычаг из 3 и сразу отпрыгнул назад. На этот раз стены и не думали скрипеть. Они просто с глухим стуком сомкнулись на пятачке перед дверью, так быстро, что я едва успел заметить начало движения. Останься я там, превратился бы в неаккуратную кровавую лепешку. Как говорил Пратчетт, есть 2 типа хороших алхимиков, и сейчас я относился отнюдь не к интеллектуалам, но все еще был жив, и потому повторил трюк со вторым рычагом. Новый удар пришелся с потолка, сверху вниз, а потом повторился, уже там, куда я отпрыгнул от первого удара. К счастью, я ожидал и этого, так что отскочил еще раз и оставался на чеку, пока каменный пресс неторопливо втягивался назад в потолок. Умный человек на этом бы и закончил. Попробовал 2 плохих варианта, выжил, и на том спасибо. Дальше может быть только хуже, так что разворачивайся и вали. Вернешься, когда сможешь прочесть надпись, там наверняка подсказка. Есть и другие места, куда можно сходить. Я сказал себе все это, затем повторил. Затем согласно кивнул и дернул за 3-й рычаг. С одной стороны, безголовых было всего 3, даже меньше, чем изначально вылезало в конце предыдущего коридора с ловушками. С другой, они все абсолютно бесшумно выбрались из ниш позади меня, перекрыв путь в гостиную. Более того, когда я отскочил от железной двери, ожидая новых подлянок со стороны стен, мой бок тут же пропорол вражеский арбалетный болт, и я начал бой раненым. Раньше среди этих мобов стрелки не попадались. Полагаю, все бывает впервые. Загремел Рейнигун, но я целился в торопях, и пуля угодила в подставленный щит. Вторая обратил в прах арбалетчика, как раз в тот момент, когда он выстрелил в ответ, и теперь из моего плеча торчал хвостик второго болта. Правая рука налилась тяжестью, как будто на нее повесили свинцовый груз. Прицел сбился, и я промазал почти вплотную, вынужденный отступать от тычка алебарды. Дело дрянь. Здесь нет окон с лунным светом для регенерации зверем. Меня сейчас зажмут в уголке и нарубят мелким кубиком. Раньше я уже ловил плечом стрелы, но ощущение от этих болтов было совершенно другим. Отравленные, парализующие, нет времени выяснять. Орудуя в основном левой рукой, я отбил полыксом новую атаку алебарщика, только чтобы снова отступить от врага со щитом и Моргенштерном. Почему-то именно сейчас перспектива сдохнуть и расстроить Ка казалась особенно обидной. Пришел, блин, на разведку. Сам же взвесил за и против. Если бы появился хоть небольшой просвет, чтобы прорваться вперед. Алибарщик снова пошел в атаку, и вдруг споткнулся на ровном месте. Из его плеча вырвался шип Альшписа, идеально точно пробившего сочленение доспехов. На одну безумную секунду я подумал, что мне пришел на помощь двойник из зеркала, но затем из-за спин безголовых раздалось знакомое фырканье и рык. Два здоровенных гнолла атаковали моих врагов со спины, орудуя боевыми топорами как бешеные. Алибарщик все же успел развернуться, а боец с Моргенштерном быстро рухнул с отсеченной рукой. Я добил его на земле, пока Кара и Кром разделывали второго. Леди Прорезрак послала помощь, сказал Кром, поднимая Альшпис с пола и отряхивая от праха латника. Сегодня драка за наш счет. Поддержала его Кара. У нее за поясом висела новая сабля. Регенерация под лунным светом избавила меня от раны на плече, но правая рука все еще слушалась скверно. Надо спросить у Кулины, нет ли у нее блюда, нейтрализующего яды. Безголовые и раньше доставляли проблем своими засадами, но это было особенно подлой. Даже без испепеленного арбалетчика в следующий раз придется несколько повозиться, не говоря уж о поиске способа открыть железную дверь. Пока что будем считать, что разведка прошла успешно, относительно успешно. Гнолы ушли, а львы тоже, оставив мне задачи на месяц вперед. Я сел на трон и проверил варианты построек. Из плюсов, пустующую бывшую оружейную можно было без проблем переделать под гостевые покои, разделив на ряд небольших комнат. Из минусов, частиц души на это капитально не хватало. Надо менять методы фарма на более эффективные, разведать новую территорию. Желательно составить рабочий план по очистке. А потом, я резко вернулся в свое тело, когда из основного коридора раздался странный шум. Гулкие, размеренные шаги, только от каждого из них едва не трясся весь замок. Шаги и скрежет железа по камню. Какой-то новый моб пробрался за мной сверху. Жнец сменил способ появления, да нет, рано, совсем рано. Эх, не надо было расстреливать все пули, погорячился. Шаги приближались. И спустя несколько секунд в тронный зал вошел чудовищного вида великан, полуразложившийся бурый мертвец в ржавых доспехах, волочащий за собой обломанный двуручный меч. У меня было время, чтобы схватить полыкс и подороже продать свою жизнь, но неживой исполин не торопился нападать. Он медленно заковылял в мою сторону, остановился в центре зала и неуклюже опустился на колено. Это был еще один гость. Глава 20. Мои советницы снова собрались рядом, но это мало что изменило. Никто не мог понять, чего хочет жуткий гость. Тьма за главными дверями была по сути порталом, притягивающим всех желающих попасть в полночь, так что явиться не мертвый великан мог откуда угодно. С момента его появления прошло уже около 15 минут, но все, что он делал, молча торчал посреди тронного зала, опустившись на одно колено. От него даже не пахло мертвечиной, лишь землей и ржавчиной. Сперва к нему обратилась Кас, столь же формально и торжественно, как и к остальным гостям. Затем заговорил я, осведомившись о цели визита. Наконец, вперед вышла Кулина. Попробовав разные известные ей языки, я насчитал 7. Все это не вызвало у рыцаря сколько-либо значимой реакции. Я постепенно начал напрягаться. Перспектива слинять назад в свой мир, оставив девушек наедине с этим страшилищем, казалась не слишком радужной. Но какие были еще варианты? Атаковать его полыксом, даже если забыть про законы гостеприимства, эта затея выглядела ненадежно. Вытолкать в зашей, даже если мы все объединим усилия, их может не хватить. Гость на вид весил не меньше полтонны. Хуже всего было то, что Кас тоже выглядела растерянной, в первый раз на моей памяти. Нас спасла Луна. Она вышла вперед и внимательно рассмотрела обломок меча рыцаря, Тот не возражал, затем отступила назад и с трудом произнесла пару слов на языке, который звучал как лязг металла. Несколько секунд царила тишина, но потом великан медленно поднял голову, а за ней – левую руку. Ему понадобилось не меньше минуты, чтобы разжать кулак и продемонстрировать что-то, лежащее на ладони. Я присмотрелся, это был серебряный кулон в форме пары воздетых крыльев, потускневший, но в остальном прекрасно сохранившийся, чем резко контрастировал с внешним видом своего владельца. Когда я была маленькой, тихо сказала Луна, вернувшись к трону, мне читали страшные сказки о забытом королевстве, что лежало далеко на западе. Его жители славились магическим и кузнечным ремеслом, которому не было равных. Они чрезмерно возгордились, и их постигло проклятие нежити. Вечная гниль, терзающая тела, но не дающая им умереть. Нежить, любопытно. Я не стал уточнять по поводу теней, находящихся в полуночи, и уж тем более по поводу каз. В любом случае, по рассказу Луны, нежить из того королевства имела иную природу. Какое-то время королевство боролось, отказывалось принять свою ужасную судьбу. Ученые и маги искали способ избавиться от проклятия, гонцы и послы ринулись во все ближние и дальние страны, но все усилия оказались тщетны. Постепенно искра жизни угасла в каждом из них, оставив лишь неподвижные, вечно разлагающиеся оболочки, из которых не было спасения несчастным душам. Истории, что слышала Луна, были настолько старыми, что даже название королевства в них не упоминалось. Сами они скорее звучали как назидательные притчи, что-то против гордыни и запретного желания вечной жизни. Она бы не вспомнила о них, если бы не обломанный меч, не похожий ни на один образец оружия, что Луна видела в своей жизни. Тогда она поприветствовала гостя на мертвом языке древних воинов, на котором знала лишь пару фраз, но сама не ожидала, что из этого что-то выйдет. Что же, двигаться рыцарь все еще мог, пусть и с трудом. Вопрос в другом. «Так что он нам предлагает?» — спросил я, задумчиво глядя на вновь застывшего великана. «Что это за символ?» «Союз», — коротко сказала Кас, подплыв поближе. «Дружбу между равными. Это старый символ, но смысл остается прежним даже спустя столетия. Союз, конечно, лучше, чем объявление войны», — философски сказал я. «Но что это нам даст?» «Ничего», — просто сказала Кас. «Вообще ничего, я думаю. Он и сам не помнит, что означают серебряные крылья. Сила полуночи велика, и она притягивает множество несчастных темных душ. Если вы примете союз, в лучшем случае не произойдет ничего, а в худшем...» Кас посмотрела на меня своими прекрасными зелеными глазами и тихонько покачала головой. «Понятно. Последствия непредсказуемы и, скорее всего, нежелательны. Луна, ты знаешь, как вежливо отказать на его языке». Спустя 5 минут я выпрямился на троне и, глядя прямо на великанского гостя, громко сказал: «Грэсгнсдейн». Переводилось это приблизительно как «благодарю», но нет. Я был готов ждать реакции еще от 5 минут до получаса, но на удивление, отказ подействовал сразу. Полумертвый рыцарь кивнул, сжал кулак, поднялся на ноги, развернулся и заковылял к выходу. По тронному залу пронесся легкий синхронный вздох облегчения, даже от тех, у кого не было легких, чтобы дышать. Спустя несколько минут звук гулких шагов и скрежет железа о камень стихли, а еще через пару секунд я вдруг почувствовал прилив энергии, прокатившийся через каждую клеточку моего тела, восхитительную радость и спокойствие, чувство невыразимой правильности. Это длилось совсем недолго, но даже после отката приятное ощущение осталось на задворках сознания, намеком на будущую награду, если я продолжу. Продолжу что, собственно, главные двери закрыты, тихо сказала Кас. Полночь довольна. Она скучала по гостям. Если вся награда за прием, душевный оргазм на 5 секунд, то прямо скажем, маловато будет. Другое дело, если здесь имеется и неощутимый компонент, скажем, отсрочка жнеца на час-другой. С каждым днем количество моих планов в полуночи росло, а времени на их исполнение катастрофически не хватало. Рано или поздно я разберусь со жнецом раз и навсегда, но до тех пор придется играть по правилам. Кулина уже почти слиняла в сторону кухни, когда я ее задержал с небольшим вопросом. «Противоядие», — протянула она, — «могу сделать настойку для сопротивления отраве, но понадобятся редкие специи. А за антидотом, это, боюсь, не ко мне, а к кому? К лекарю. В лазарет. Вторник. Завтрак. Автобус. Работа. Автобус. Дом. Упражнения. Душ. Ужин. Хотелось лишь одного — дождаться ночи и снова нырнуть в другой мир, где дела развивались куда как интереснее мира обычного. Но в конце вчерашнего визита я решил, что мне нужен план получше, чем пойду гулять, а там посмотрим. Очищать полночь случайным образом, тыкаясь как слепой щенок в разные уголки, было на удивление весело, но я не мог больше относиться к происходящему как к увлекательной игре, не на 100%, по крайней мере. Все девушки у меня на службе были настоящими личностями, пусть и скованными местными правилами. Они буквально зависели от меня, и я здорово подозревал, что если однажды проштрафлюсь по-крупному, Кас, Луна и Кулина тоже окажутся под ударом. А теперь в уравнение добавляются еще и гости, которых надо обеспечить едой и жильем, если я хочу получить телохранителей и прослыть славным малым. Впрочем, что-то мне подсказывало, что семья Альвов не так проста, как кажется на первый взгляд, и помощь им принесет не только моральное удовлетворение. Проблема только в том, что побочные задания от гостей помешают мне отыскать библиотеку. Или все-таки нет? Я сел за комп и подключился к налаженному Илюхой серверу. Он уже добавил кухню и небольшой внутренний двор по моему описанию, так что я оставил отметку с благодарностью и новый текст про кусок коридора с рычагами за гостиной. Взвесив за и против, не стал ничего писать по поводу главных дверей и приема гостей, все равно на 3D-карте это никак толком не отметить. А дальше пришло время как следует подумать. Библиотека манила меня с того момента, как я узнал о ее существовании. В странном замке, где никто не отвечает на вопросы, а если и отвечает, это рождает лишь больше вопросов, она казалась светом в конце тоннеля. Сосредоточие знаний, долгожданное объяснение происходящему, увидеть библиотеку и умереть от босса, кем бы он ни был. Только вот у этой стройной теории имелся ряд недостатков. Во-первых, вовсе не факт, что все будет так, как я себе навоображал. Например, в библиотеке могут храниться книги вовсе не по истории полуночи и с чем ее едят, а какая-нибудь абсолютно левая фигня. Любовные трактаты, самоучители по саморазвитию, бульварное чтиво. Во-вторых, даже если там окажется нужная литература, она вся может быть написана на незнакомом мне языке. С чего бы кто-то писал ее на русском? Пока что замок предоставлял лишь обратные примеры. И, наконец, в-третьих, библиотека почти наверняка располагалась где-то на верхних этажах, где мое продвижение оставляло желать лучшего. Сейчас я с ветерком пробегал до гостиной, но там стопорился по той или иной причине. То двойник из зеркала выберется и чуть не надерет мне задницу, то проход дальше окажется узковат, то рычаги дернул неправильно, за что и поплатился. И каждый раз одна и та же история: ой, плак-плак, окна нету, регенерация не работает, надо отступать, а то каюк. Остается лишь превозмогать да геройствовать, что, мягко говоря, плохая затея. Ну или сдохнуть, чтобы в другой раз продвинуться на пару метров дальше. Иначе говоря, Кас не просто так говорила, что верхние этажи тяжелее нижних. Может, она и не могла объяснить мне суть происходящего, но всегда подталкивала в нужном направлении. В библиотеку рано, в подземелье за складом тоже, так что остается более-менее один путь. Я могу с легкостью туда попасть, спасибо метаморфу. Мне легче всего там выжить, все залито лунным светом безо всяких окон. Фиаско с горгульями стоит списать на невнимательность и не повторять ошибок. Более того, дорога во внутренний двор одна, но там уже есть варианты в виде сразу нескольких дверей. Да, придется с грустью признать, что исследование полуночи куда как более линейное, чем хотелось бы. Но мои помощницы заслужили разумного хозяина, а не упрямого идиота, запинающегося на каждом шагу. Противоядие берется в лазарете, значит, ищем лазарет. Может, где-то по дороге найдется словарь для перевода табличек и еще бог знает сколько полезных вещей. Материалы для Луны, ингредиенты для Кулины, артефакты для Кас. Кроме того, надо продолжать принимать гостей, чтобы оставаться у полуночи на хорошем счету. В будущем она наверняка снова на меня обозлится, когда я захочу кого-нибудь очистить. Отличный план. Без малейшей иронии, все разложил по полочкам и принял курс действий. Но перед тем, как воплощать его в жизнь, надо проверить одну вещь, которая не давала мне покоя около недели. Один визит без гостей, в ровном голосе Кас промелькнула удивленная нотка. Один визит, подтвердил я. Только сегодня, чтобы кое-что посмотреть. Ключ от всех дверей, ну, большинству дверей, снова висел у меня на шее. Восстановился, как и патроны в Райнигуне. Посмотреть дверь по дороге наверх, а ты откуда знаешь? И снова тень улыбки, которая в последнее время появлялась с завидной регулярностью. Может, однажды мы дойдем до смеха, или хотя бы легкой радости. Я успела немного узнать вас, Вик. То, как вы мыслите, к чему стремитесь. Сперва мне казалось, что вы слишком торопливы, безрассудны. А теперь вы справляетесь лучше, чем в моих самых диких фантазиях, равнодушно сказала она. Я не выдержал и расхохотался. Не знаю, сарказм или нет, но это был первый раз в моей жизни, когда девушка упоминала меня в одном предложении вместе с дикими фантазиями. Да еще такая красивая. Жаль лишь, вам не нужно мое благословение, чтобы открывать другие двери, Вик, добавила Кас, когда я взял себя в руки. Но если хотите, оно у вас есть. Полночь прекрасно выдержит один визит без гостей. Я лишь прошу вас быть осторожнее и вернуться живым. Постараюсь, серьезно сказал я, но частично это зависит и от тебя. Боюсь, что сегодня не смогу отправить вам на помощь гнолов. Зато можешь опознать мой второй артефакт. Латная перчатка оказалась менее полезной, чем сапоги из кожи Василиска, но достаточно любопытной. Кас назвала ее левая длань Сумерек, и как я понял, она входила в некий большой сет. Левая длань обладала интересным свойством, позволяла отражать и ловить все атаки оружием из того же материала, из которого была сделана сама, или менее прочного. К сожалению, изготовили ее из обычной стали, не драгистала. Также имелся неприятный побочный эффект. Пока я ее носил, она не позволяла взять оружие в левую руку. Это же относилось к двуручным образцам, так что про полыкс можно было забыть. Я потратил минут 15, чтобы протестировать, как это работает. К счастью, перчатку никто не проклинал и снимать не запрещал. Эксперименты показали, что левая рука наливалась страшной тяжестью при попытке ухватить что древко полыкса, что рукоять кинжала. Пальцы попросту отказывались сжиматься. Таким образом я получал приличную гибкую защиту с возможностью буквально хватать рукой вражеские клинки за счет отказа от тяжелого стиля боя. Фактически, шило на мыло. Ради интереса я взял ее в текущий поход, кое-как привязав к поясу. Эх, раздобыть бы нормальный карман-инвентарь, а не только для материалов. Текущая цель – дверь на первой лестничной площадке, но если я захочу вернуться назад, придется почистить надоевший коридор с ловушками. Полыкс подходит для этой задачи лучше всего, так что перчатка остается в качестве самого запасного варианта. Если задуматься, эта дверь была единственной в полуночи с замочной скважиной. Да, ключ у меня на шее, на такие мелочи внимания не обращал, но все же, затаив дыхание, я поднес ключ к скважине, и тот рассыпался в пыль. Воображение рисовало мне разные картины о том, что находится за порогом. Новый, более безопасный путь в библиотеку. Мини-портал вроде того, что скрывался за главными дверьми. Выход на крепостную стену. Но реальность парадоксально оказалась одновременно более разочаровывающей и более интригующей. За дверью скрывалась квадратная комнатка где-то 5 на 5 метров, без окон и других выходов. Пустая, если не считать двух небольших ларцов. Двух абсолютно одинаковых ларцов. Тайник. Все это время я пробегал по лестнице мимо сокровищ, которые были на расстоянии вытянутой руки. Пробегал, конечно, без ключа, но все равно как-то обидно. Нет, нет, что-то здесь не сходится. Тайники должны быть спрятаны. Я находил один, и для этого пришлось перерыть все возможные уголки в гостиной. Здесь ларцы лежали настолько на виду, насколько вообще возможно. Открыл дверь и забирай. Значит, это вторая категория сокровищ, сундуки. Тот, что сторожили горгульи, во дворе, был заметно больше, но в остальном все приметы совпадали. Все за исключением одной, кто их охранял. Я с подозрением уставился на ровные стены комнатушки и даже простучал их рукоятью полыкса. Не похоже, чтобы за ними скрывались ниши с безголовыми или какие другие ловушки. Потолок и пол тоже выглядели максимально безобидно, да и вообще, пространство было достаточно маленькое, чтобы в случае чего я мог выпрыгнуть назад и увернуться от ловушки или дать бой на лестнице. Другой вариант – ловушки скрывались в самих ларцах, какие-нибудь отравленные иглы под крышкой или выхлоп ядовитого газа. Но здесь тоже не предвиделось больших проблем, всегда можно перед открытием задержать дыхание и воспользоваться латной перчаткой. Вот и пригодился мой запасной план. Приняв все меры предосторожности, я протянул левую руку к правому ларцу, и тот впился в нее двумя рядами острейших треугольных зубов. Признаюсь, я заорал. От неожиданности, а не боли, латная перчатка оказалась прочнее зубов монстра, да и полночь в целом избавляла меня от мук плоти. Но укус был настолько стремителен и внезапен, что совершенно застал меня врасплох. Я читал о мимиках и видел иллюстрации, но на картинках они смотрелись как здоровенные такие сундучищи, а не ларцы размером с бульдога. И тем не менее, микромимик вцепился в мою конечность с поистине бульдожьей хваткой. Я выхватил кинжал из-за пояса и ткнул в него, но это не оказало заметного эффекта. Рейнигун был бы здесь безошибочным решением, но мне пришло в голову, что с мимика могло выпасть что-то ценное. Распылить я его всегда успею. Зубастый гад не торопился меня отпускать. Более того, он начал постепенно заглатывать руку, подбираясь к концу латной перчатки, где начиналась незащищенная кожа. Чтобы отбить у него аппетит, я с размаху долбанул им об стену, и это сработало куда лучше, чем тычки кинжалом. Мимик соскочил с моей кисти, брякнувшись на пол. Но прежде чем я успел отпраздновать победу, он отрастил десяток паучьих ног, взлетел по стене и прыгнул на меня с явным намерением обглодать лицо. Я встретил его на полпути точным ударом левого кулака, выбив штук 5 зубов и заставив крышку треснуть. Мелкая дрянь отлетела в угол, но не сдохла, и мне понадобилось добрых 15 минут, прежде чем удалось окончательно с ней расправиться. Тяжело дыша и утирая пот, я впитал язычок пламени полуночи и собрал то, что осталось от монстра, в карман для материалов. Кажется, это был язык и ноги. Кулина будет довольна, хотя мысль о рагу из мимика не вызывала у меня большого воодушевления. Ладно, с охраной настоящего ларца я разобрался и теперь мог спокойно пожинать плоды трудов. С непоколебимой уверенностью в себе я протянул руку к левому ларцу. Он тоже оказался мимиком. Глава 21. Благородные гости, перед вами хозяин полуночи, носитель Рейнигуна, очищающий и милосердный, властитель бесчисленных земель, лорд Виктор. Возрадуйтесь, ибо вам дарована аудиенция. Кас, шепотом позвал я, когда она закончила. Да, о каких бесчисленных землях идет речь? После обидного инцидента с двумя мимиками мой предыдущий поход завершился достаточно банально. Я зачистил безголовых в коридоре с ловушками и в отрезке коридора перед железной дверью, успешно подавил соблазн еще немного подергать за рычаги, вернулся в тронный зал, вздремнул, спустился на кухню и выяснил у Кулины, что языки мимиков – это не просто ингредиент, но самый что ни на есть деликатес. Спасибо хоть на том, что готовились они несколько часов и прямо сейчас в этом блюде не было нужды. Вооруженный этой информацией, я вернулся в родной мир. Среда пронеслась мимо, будто ее и не было. Я прожил день на автомате и снова нырнул в полночь, на этот раз решив выполнить обязательства по приему гостей. И кто же у нас явился первым? Вы по праву владеете всеми землями, куда падает тень полуночи, а также тени, что отбрасывают ее тени, тихо сказала Кас, поглядывая на великанского рыцаря, который вновь застыл в центре зала. Им нет числа. А во, вы не поняли ничего из того, что я сказала? Да, я разумно промолчал, тоже наблюдая за вернувшимся к нам жутким гостем. Кроме него тоже были визитеры, почему-то рассевшиеся на стульях по дальним углам, но только он один явился со здоровенным мешком, мокрым, грязным и на удивление туго набитым. Я поприветствовал рыцаря фразой, которой меня научила Луна. Тот кивнул и отпустил мешок, позволив ему упасть на пол с мягким хлюпом. Кулина вышла вперед, изучая содержимое, пока гость вновь медленно разжимал левый кулак, чтобы продемонстрировать серебряный кулон с крыльями. Теперь не осталось сомнений, он помнил, что значит этот символ, иначе бы не вернулся с дарами, чем бы они ни были. Спустя пару минут Кулина вернулась ко мне, сокрушенно качая головой. «Труха и гниль», – прошептала она, – «и что-то настолько ржавое, что давно потеряла форму. Ничего ценного, скажем так, если мы не избавимся от этого за ближайшие 15 минут, полночь решит, что зараза прорвалась в тронный зал. Возможно, я переоценил умственные способности мертвого великана». Впрочем, получив второй отказ, он кивнул и удалился, как и в прошлый раз. Кулина едва дождалась его ухода, чтобы схватить мешок и потащить куда-то подальше на утилизацию. Остальные гости, слегка воодушевившись, выдвинулись вперед. Первыми, если не считать рыцаря, оказались двое крепких низкорослых мужиков в дублетах из зеленого бархата с золотыми пуговицами и длинными серыми накидками с капюшонами поверх. Они одновременно откинули капюшоны, открыв суровые смуглые лица, словно высеченные из гранита. Вылитые дворфы, только гладко выбритые. «Цверги», — шепнула Кас. «Упрямые, честные, предприимчивые, одеты как купцы средней руки». «Достопочтимый лорд Виктор», — громыхнул левый цверг. Позвольте нам выразить свое глубочайшее уважение. Я, Эрик Смилтстоун, и мой брат, Элгрид Смилтстоун, к вашим услугам». Они синхронно склонились в низком поклоне, а я в свою очередь заверил их, что в той же мере к их услугам, в какой они, к моим. Как выяснилось вскоре, это было ближе к правде. Мои услуги братьям Смилтстоун требовались куда как сильнее, чем их, мне. Цверги планировали открыть предприятие по торговле высококлассным железом, но им требовался стартовый капитал, от 20 до 50 монет Драгистала, что по самым примерным прикидкам составляло либо четверть, либо треть всех моих текущих запасов. Нельзя сказать, что мой опыт работы в Техносупер мог тут пригодиться в полной мере. Какой-то базис по продажам у меня был. Я спросил у цвергов об их плане по покорению рынка, и получил на удивление грамотный ответ. Ни одно место, что перечислял Эрик, не было мне знакомо, но суть оказалась вполне ясна. Братья-купцы собирались скупать руду в отдаленной местности за бесценок, затем переправлять ее по маршруту в тени полуночи, о котором на данный момент знали только они, плавить за полцены у союзной гильдии кузнецов и продавать слитки с двойной прибылью. Я, который узнал лишь 15 минут назад, что полночь отбрасывает какую-то тень, мог только кивать и соглашаться. Впрочем, план действительно звучал адекватно, и судя по легкому кивку и отказ, она тоже его одобряла. Пока речь не зашла о прибыли и распределении средств. «Наше предложение – 5% от всей выручки», – сказал Элгрид, водрузив на нос круглые очки и сверившись с толстой бухгалтерской книгой. «При условии стартового вложения в 50 монет, выплаты, раз в месяц, начиная с первого месяца весны. Я понятия не имел о курсе железа в незнакомом мне мире, но хватило одного взгляда на хмурые лица Касы Луны, чтобы понять, торг уместен. 30%, невозмутимо сказал я. Помилуйте, лорд Виктор, вы хотите, чтобы мы пошли по миру, да любой банк возьмет в два раза меньше? 8%. Значит, местная экономика уже добралась до банковской системы. Любопытно. Может, банк и маршрут вам обеспечит? 25. Поймите, мы попросту не можем торговать себе в убыток, вступил в диалог Эрик. Давайте придем к разумному знаменателю. 10, и это наше последнее слово. 20, сказал я, и каждый 20-й слиток железа откладывается на нужды полуночи. Луна от такого варианта прямо-таки просияла, а вот сверги, напротив, приуныли. В итоге сошлись на 15% и каждом 30-м слитке. Мы ударили по рукам, и туго набитый драгистолом мешочек перекочевал в слегка дрожащие руки Эрика. Кажется, несмотря на всю уверенность при переговорах, он не до конца поверил своему счастью. «Просто ради интереса», — сказал я, когда братья уже собрались откланяться. «Чтобы вам мешало, скажем, забрать деньги и исчезнуть с ними. Шутить изволите, лорд Виктор?» — настороженно спросил Эрик. «Слово цверга свято. Но даже будь мы подонками, забывшими лица своих отцов, разве посмели бы мы обмануть хозяина полуночи? Кто зло супротив вас совершит, тот двух недель не проживет», добавил Элгрид. «Это все знают». Я заверил своих новых торговых партнеров, что и в самом деле шутил, и те с облегчением покинули тронный зал. Забавная выходит история. Купец, предлагавший мне специи в прошлый прием гостей, спокойно пытался меня надуть, а эти двое говорят о каком-то проклятии. Здесь может быть много вариантов, от легенд и слухов до реального механизма, запущенного в ход прежними хозяевами замка. Сеть тайных агентов, устраняющих недоброжелателей или реальное проклятие, магия-то тут существовала. Ко мне это все имело крайне опосредованное отношение, но такая репутация оказалась весьма полезной. Если дельце братьев Смилтстоун выгорит, в средней и дальней перспективе я смогу рассчитывать не только на тайники да сундуки полуночи в качестве источника дохода. Следующие посетители для разнообразия были людьми, черными как уголь, с прозрачными белыми глазами, но все-таки людьми. Делегация паломников из южных земель с непроизносимым названием, двое мужчин и женщина-жрица во главе. В отличие от всех предыдущих гостей, они принесли дары, золотые фигурки, изображающие ястребов и антилоп, а также неопознанный магический амулет. «Просим лишь вашего благословения, лорд Виктор», — сказала женщина густым низким голосом, и вся делегация дружно опустилась на колени. «Для этого не нужен ритуал», — шепнула мне на ухо Касс, заметив мой растерянный взгляд. «Просто благословите их как сможете, если посчитаете нужным. Мне было не жалко, особенно для тех, кто пришел с подарками». Гости из южных земель ушли, осененные широким православным крестом. Сам я был не крещенный, да и особо не верующий, но сейчас просто не придумал ничего лучше. Надеюсь, это их устроит. Последней стала девушка Альф, закутанная в темно-синий дорожный плащ с низко надвинутым капюшоном. Прежде чем я успел поприветствовать ее, она достала из футляра небольшую скрипку и начала играть. Нельзя сказать, что мелодия была дивной или неземной. Простая, но изящная песня, что-то вроде сурка Бетховена. Она звучала на удивление уместно в этом странном месте. Я и не заметил, как мир растворился в легкой печали музыки и пришел в себя лишь в самом конце. Скрипачка закончила выступление на высокой ноте и склонилась в глубоком поклоне, не снимая капюшона. «Вам понравилась, ваша светлость?» – спросила она так тихо, что мне пришлось напрягать слух. «Очень. Тогда позвольте мне остаться здесь и играть для вас и вашего двора. Мне не нужна оплата и кров». Что-то в ее голосе заставило меня на миг заледенеть. «Без гостевых покоев мы не сможем ее принять», — шепнула Кас. «Но, похоже, ей это известно. Она просит о смерти». «Сними капюшон, гостья», — сказал я мягко, но настойчиво. «Покажи свое лицо и назови свое имя». Поколебавшись, скрипачка откинула капюшон и подняла голову. Я подозревал, что увижу, но все же слегка вздрогнул, и это не укрылось от ее взгляда. Почти вся левая половина лица девушки была сплошь покрыта толстой коростой, на вид нечто среднее между лепрой и скверно зажившим ожогом. «Красная порча», — сказала Кас, — «не заразно. Способ исцеления утерян. Меня зовут Шаэль Мартарис. Я живу свой последний месяц», — спокойно сказала скрипачка. «Потом я не смогу играть, говорить и дышать. Не откажите в милости, лорд Виктор. Позвольте остаться в вашем великом замке». Я скрипнул зубами. «Уж лучше целыми днями сражаться с безголовыми латниками, чем решать подобные вопросы жизни и смерти». Отказывать несчастной в последней просьбе казалось подло, но и соглашаться – трусливо. Позволить ей остаться, а самому уйти, подставлять ее под удар чудовищного жнеца – интересно, наслаждалась ли сама полночь такими моментами, была ли она счастлива, поглощая одинокие души. Впрочем, в этом случае оставалась слабая надежда на иной исход. «Возвращайся через неделю, Шаэль», — сказал я, передав ей через Кас монету Драгистала. «И я исполню твою просьбу, если не найду другого выхода. Все дороги ведут в Рим, а все мои текущие варианты упирались в лазарет». После отбытия скрипачки я снова уточнил у Кас, где могут находиться знаковые комнаты. Библиотека почти наверняка была где-то наверху, сокровищница, там же или дальше. Еще выше, гораздо выше, когда-то находилась мастерская. Где-то во внутреннем дворе раскинулся сад. А вот насчет лазарета Кас затруднялась сказать. Раньше он стоял почти вплотную к кухне, но с тех пор утекло много воды и полночь меняла расположение комнат дважды. Единственное, что подсказала моя помощница, все еще не стоило спускаться на нижние этажи. Там лазарета быть не могло, поскольку сам замок относил их к отдельной зоне. Кас предупреждала меня от похода туда уже второй раз, и я невольно задался вопросом, чего она боялась. Но поиски лазарета сейчас были в приоритете, так что проверка подвала откладывалась. Я спустился на кухню и навернул тарелку густого пряного супа, сваренного с использованием специй, подаренной птицеголовым купцом. Теперь я мог видеть даже в полной темноте, пусть и несколько хуже, чем на свету. Экипировка, уже привычная Дагаюруми вокруг пояса, на этот раз как следует доработанной луной, заточенной и с починенной застежкой. На левой руке – латная перчатка, однажды уже сохранившая мою кисть в сохранности против двух обнаглевших мимиков. Значит, никакого полыкса и прочих двуручных ништяков, но там, куда я направлялся, они могли и не пригодиться. Зато из новинок – небольшой одноручный боевой молот модели «Вороний клюв». С ним я почти не тренировался, но было самое время начать. От кухни я завернул в коридор с решеткой, прошел сквозь нее метаморфом и поднялся во внутренний двор. Все то же, что и в прошлый раз, только без валунов. Выходит, горгульи не воскресали или делали это более хитрым способом, чем остальные мобы. Если на то пошло, в прошлый раз я убил только одну, так что вторая могла выжидать в засаде. Сначала я развернулся к крепостной стене, но входа на нее так и не обнаружил. Затем проверил единственную дверь в стене по левую руку от колодца, она оказалась не заперта. Увы, мое воодушевление было недолгим, за дверью оказался свободен лишь крошечный пятачок пространства, а дальше дорогу преграждали какие-то жуткие заросли с колючками длиной в палец. Здесь бы пригодилась мачете, но ни одно из оружий при мне на эту роль не претендовало. Настало время проверить крытую галерею на противоположном конце дворика. Я шел к ней не скрываясь, отдавая себе отчет, какой классной мишенью являюсь, но все равно чуть не пропустил момент атаки. Горгулья рухнула с неба камнем, буквально, приземлившись в виде валуна там, где я находился полсекунды назад. Развернуться и продолжить бой ей не дал выстрел из рейнигуна и мой новенький боевой молот. Спустя минуту я переносил в карман для материалов части каменного тела, как вдруг краем глаза заметил движение со стороны галереи. Опасаясь еще одной горгульи, я развернулся, держа револьвер наготове, но оттуда мне никто не грозил. Каждый подозрительный момент в полуночи мог обернуться гибелью в следующие пару минут, так что приближался я с огромной осторожностью. Вроде пронесло, ни горгули, ни новых монстров. Пока что, под крышей галереи находились сразу три двери. Крайняя правая оказалась заперта, центральная выходила на крутую неосвещенную винтовую лестницу вниз. С усилением отцу по отсутствии факелов для меня было не страшно, но хотелось сперва узнать другие опции. Третья дверь, слева, оказалась открыта. Я осторожно толкнул ее, и замер. Передо мной раскинулся проход, сходу напомнивший коридоры старых государственных учреждений, захолустных вузов, офисов и поликлиник. Ни малейшего очарования средневековой готики, все убивала облезлая краска на стенах и пол, покрытый чем-то вроде уродливого паркета. Разве что мебель, разломанные шкафы, тумбочки и стулья, годившиеся в основном на дрова, здесь была куда как более симпатичная, чем в моем мире. Окна с металлическими решетками выходили на неизвестную мне часть внутреннего двора, но были настолько пыльными, что едва пропускали лунный свет. А еще здесь стояли кровати. Много кроватей.